23 февраля 1992. Дорогой друг, я сидел в приемной больнице. Я пробыл там уже около часа. Не помню точно. Билл дал мне новую книгу, но я не мог на ней сосредоточиться. Наверное, тому есть причина. Потом я попытался почитать журналы, но опять же не смог. Не то чтобы в них говорилось, что люди едят. Там были одни обложки, и на каждой улыбающееся лицо. И всякий раз на обложке была женщина с таким глубоким декольте, что была видна ложбинка груди. Я спросил себя, хотели ли эти женщины так сняться, чтобы выглядеть красиво, или это было частью их профессии. Я задался вопросом, есть ли у них выбор, если они хотят стать успешными. Просто не мог выкинуть эту мысль из головы. Я практически смог представить себе фотосессию и как актриса или модель после нее идет со своим парнем перекусить. Видел, как он спрашивает ее, как прошел день и как она придает этому особого значения. Или, может быть, если это была ее первая обложка журнала, как она рада тому, что начинает становиться знаменитой. Видел этот журнал на прилавках и как на него смотрит много незнакомых глаз. И как некоторые думают, что это важно. И как какая-нибудь девчонка вроде Мэри Элизабет будет злиться на эту актрису или модель с глубоким вырезом. Такую же, как и другие актрисы и модели, в то время как фотографы вроде Крейга будут смотреть только на качество фотографии. И еще, думаю, найдутся какие-нибудь мужики, которые купят этот журнал и будут на него мастурбировать. И я задался вопросом, что об этом подумает актриса или ее парень. А потом подумал, что пора бы мне уже перестать думать, потому что сестре это никакой пользы не приносит. Тогда я начал думать о своей сестре. Я подумал о том, как она и ее друзья накрасили мне ногти, и как ей это сошло с рук, потому что брата тогда не было дома. И о том, как она разрешила мне брать своих кукол, чтобы придумывать сценки, и как разрешала смотреть по телевизору все, что мне захочется. И как, когда она начала становиться юной леди, и никому не разрешала на себя смотреть, потому что думала, что толстая. Хотя на самом деле она толстой не была. Вообще-то, она была очень красивой. И как ее лицо стало совсем другим, когда она поняла, что парни считают ее симпатичной. И насколько иначе она выглядела, когда ей впервые понравился парень, который не был изображен на постере на ее стене. И каким было ее лицо, когда она поняла, что влюбилась в этого парня. И потом я задался вопросом, каким будет ее лицо, когда она выйдет из этих дверей. Именно сестра рассказала мне, откуда берутся дети. И именно сестра посмеялась надо мной, когда я спросил, куда они потом деваются. Подумав об этом, я заплакал. Но я не мог позволить, чтобы меня кто-то увидел. Потому что тогда мне могли бы не разрешить отвезти ее домой и позвонили бы родителям. Я не мог допустить этого, ведь сестра на меня рассчитывала. Впервые на меня кто-то рассчитывал. Когда я понял, что впервые заплакал с тех пор, как пообещал тете Хелен не плакать по пустякам, мне пришлось выйти на улицу, потому что я больше не мог этого скрывать. Наверное, я долгое время просидел в машине, потому что сестра, в конце концов, нашла меня там. Я курил без остановки и тихонько плакал. Сестра постучала в окно. Я опустил его. Она с любопытством посмотрела на меня. Потом ее любопытство сменилось негодованием. «Чарли, ты куришь?» Она так рассердилась. Невозможно передать, насколько. «Поверить не могу, что ты куришь!» Тогда я перестал плакать и рассмеялся, потому что из всего, что она могла бы сказать, выйдя оттуда, она выбрала тот факт, что я курю, и рассердилась из-за этого. Я знал, что если сестра злая, ее лицо не сильно изменится, и она будет в порядке. «Я расскажу все маме с папой, знаешь?» «Нет, не расскажешь». Боже мой, я смеялся и не мог остановиться. Сестра на секунду задумалась. Мне кажется, она обдумывала, почему не расскажет об этом маме с папой. Как будто она вдруг вспомнила, где мы, что только что произошло, и какой сумасшедшей была наша беседа, учитывая все это. И она засмеялась. Но от смеха ей стало так плохо, что мне пришлось выйти из машины и помочь ей забраться на заднее сиденье. Я уже приготовил для нее подушку и одеяло, потому что мы решили, что ей лучше немного поспать в машине перед возвращением домой. Перед тем, как заснуть, она сказала: «Ну, если будешь курить, ты хотя бы приоткрой окно». Я опять начал смеяться. «Чарли курит, поверить не могу». Из-за чего я засмеялся еще сильнее и сказал: «Я тебя люблю». Сестра ответила: «Я тоже тебя люблю, но хватит уже смеяться». В конце концов, мой смех превратился в раздражающиеся время от времени смешки, а потом и вовсе затих. Я обернулся и увидел, что сестра уснула. Я включил в машине обогреватель, чтобы ей было теплее. Тогда я начал читать книгу, которую дал мне Билл. Это «Уолден» Генри Дэвида Тора, любимая книга девушки моего брата, так что я был рад начать ее читать. Когда солнце село, я заложил страницу, на которой остановился, брошюрой от курения, и поехал домой. Я остановился за несколько кварталов от нашего дома, чтобы разбудить сестру, и положил подушку с одеялом в багажник. Мы подъехали к дому, вышли из машины, зашли в дом и услышали голоса мамы и папы, доносившиеся с самого верха лестницы. «Где вы двое были весь день?» «Да, ужин почти готов». Мы с сестрой переглянулись. Она пожала плечами. Так что я начал тараторить, как мы посмотрели кино, как сестра учила меня ездить по шоссе и как мы сходили в Макдональдс. «В Макдональдс? Когда?» «Мама приготовила куриные ребрышки. Знаешь?» Отец читал газету. Пока я говорил, сестра подошла к отцу и поцеловала его в щеку. Он не поднял глаз от своей газеты. «Знаю, но мы были в Макдональдсе еще до кино. Это было довольно давно». Тогда отец спросил сухо: «Какой фильм смотрели?» Я замер, но сестра пришла мне на помощь, сказав название фильма, перед тем, как поцеловать в щеку маму. Я никогда не слышал об этом фильме. «И как, хороший?» Я снова замер, но сестра была так спокойна. «Неплохой! Ребрышки пахнут прекрасно!» «Да», — сказал я. Потом я подумал, как бы сменить тему. «Эй, пап, сегодня будут показывать хоккей?» «Да, но я разрешу тебе смотреть его со мной, только если ты не будешь задавать свои глупые вопросы». «Ладно, осмелюсь ли я задать один, пока не началось?» «Не знаю, ты осмелишься?» «Можно?» – спросил я, поправившись. Он пробормотал: «Вперед!» «Скажи еще раз, как игроки называют хоккейную шайбу?» «Печенье. Они называют ее печеньем». «Здорово, спасибо!» С этого момента и на протяжении всего ужина родители больше не задавали вопросов о том, как мы провели день. Хоть мама и сказала, как она рада, что мы с сестрой проводим больше времени вместе. Той ночью, когда родители отправились спать, я спустился к машине и достал подушку с одеялом из багажника. Я принес их сестре в ее комнату. Она сильно устала и разговаривала очень тихо. Она поблагодарила меня за весь этот день, сказала, что я ее не подвел, и что хочет, чтобы это осталось нашим маленьким секретом, ведь она решила сказать своему бывшему парню, что ее беременность была ложным сигналом. Думаю, в глубине души она ему больше не доверяла. Сразу после того, как я выключил свет и открыл дверь, я услышал, как она тихо сказала: «Я хочу, чтобы ты перестал курить, слышишь?» «Слышу». «Ведь я правда люблю тебя, Чарли». «Я тоже тебя люблю». «Я серьезно». «Я?» «Тогда ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Тогда я захлопнул дверь и оставил ее спать. Той ночью мне не хотелось читать, так что я спустился вниз и стал смотреть полуторачасовую рекламу тренажера. Они постоянно показывали номер 1-800, и я позвонил по нему. Женщину, которая взяла трубку на другом конце провода, звали Мишель. И я сказал Мишель, что я несовершеннолетний и мне нужен тренажер. Но я надеюсь, что она хорошо проводит ночь. Тогда Мишель бросила трубку, и я нисколько не возражал. С любовью, Чарли.